Алло. Алло. Чего тебе, старухе, нужно? А вы зачем панталоны оставили возле двери? Чего? Зачем панталоны возле двери оставили? Чего? Зачем панталоны возле двери оставили? Не поняла, какие панталоны? Возле двери Марии. Какая Мария, ебёна мать? Здесь 117-й. И чего там ей поставила? Панталоны. Панталоны? Да. А что такое панталоны? Ну трусы такие. А? Трусы такие, женские. Трусы женские? Да. Говорит, оставил записку. Ага. Написала, это Валентина Петровна. Ты у психиатра давно не был? Был уже. Вот почаще туда ходи. Мне сказали здоров. О, хуеёк! Малограмотный, я 2 института окончила, хуй ты меня наебёшь, паскуда. Что? Алло? Yes. Алло, здравствуйте, это участковый. Целый парки насрала от страха, что участковый. Вчера мне поступило заявление от ваших соседей, что вас донимают хулиганы. Это так? Вот и боритесь с ними. А из какой квартиры вам звонят? Чего? Из какой квартиры вас домогают? Чего? Из какой квартиры вас домогают? А то ты не знаешь, сам домогаешь. Кто? Ты. Нет, вы ошиблись. Никакой ты хуй не участковый, ёбаный ты в рот. Орехов. Участковый появляется, когда к нему придешь на прием, а я не вообще на прием, так собираешь. Так ваши соседи на приеме были? Мне соседям все похуй, что несешь-то? Из 226 квартиры. Чего? Подали жалобу. А? Подали жалобу. Какую? Что вас донимают телефонные хулиганы из 217. Они откуда знают? Они далеко от меня. Звонки они живут не рядом с вами. Звонки! На 26 не доходят мои звонки! Да они... И еби мозги, паскуда! Они живут рядом с вами. Чего, блядь? Они рядом с вами живут. Далеко для звонков, ёбаный в рот! Я их не звонки не слышу, они мои не слышу! А как не слышите, если они заяву оставили? Иди нахуй, не слышим друг друга! Я говорю, что слышат, вы к ним приходите, кажется. Иди нахуй, включай еще других людей, сука, рваная! Кто день приходит туда? Да ты, сука, 218-й, паскудина! Орехов! Иди нахуй, какой ты участковый! Ты, сука, 218-й! Какая сука? Алло! Не ночью тебе все Алло. Стекла перехуячу. Что? Все стекла перехуячу топором. Так, заявление... Ты будешь мне донимать меня! Я участковый, я сказал вам. Да какой ты участковый! Да, я занимаюсь... Я у него не была! Ёбаный, он не в курсе никаких дел! Чё ты несёшь, блядина? Здесь ваш... Участковый, ты хуй из 218! Я участковый, Орехов. Ты бандюга из 218! Да, никакой ты не участковый! Я главный по дому, участковый. Ну, да я не обращаюсь! Я не обращаюсь к участковому-то! Я обращалась. Кто? 226-я. Насчет чего? То, что вас донимают бандиты с 218-й квартиры. Вот и Борис! 218-й Борис! Ну, а что они у вас спрашивают? По какой причине они к вам обращаются, бандиты? Я вас не твое дело! Что?